Дарио Гардиан пожалел, что выставил посты где угодно, только не в подвале. Он не рассчитывал на затяжной поединок. Еще и потому, что не обнаружил следов разведгруппы, зато видел ее каждый день. Отсюда расслабленность. Русские или отказались от рискованной затеи задействовать в операции фактически засвеченную разведгруппу, или перенесли акцию на более поздние сроки. А ведь ломал, долго ломал голову. Откуда? По словам Левицкого, у его группы детальный план виллы, снимки, рекомендации. Ответ был рядом. Разведка велась до тех пор, пока не появились подростки на велосипедах. Они отпугнули разведчиков, заодно затоптали их следы. Ответ оказался фальшивым. Один в подвале. Для Дарио это прозвучало комично. Один дома. Он автоматически выбрал ближайшее помещение, где можно было как запереть себя, так и выйти наружу. И он, зная не только численность диверсионной команды, но и каждого в лицо, был уверен, если их задача не носит психологический характер, они в подвал не полезут. Они ошиблись с численностью обороняющихся. Им нужно уходить. Но уйдут ли они, подставляя спину? Если задержатся, их обложат. Эта часть подвала была небольшой. Она заканчивалась стеной из бутового камня, за которой винный погреб. Выход был только из винного погреба, где, чтобы стеллажи с бутылками и бочки с вином не заросли плесенью, окна всегда открыты. Дарио вынул связку ключей. В торопях вставил в замочную скважину не тот ключ. Выбирая другой, бросал быстрый взгляд в сторону выхода. Он четко различил работу бесшумного оружия. До него донеслись еле слышные щелчки. Он был готов услышать более громкие звуки из итальянских автоматов и даже напряг слух. Следующий ключ. Да, это он. Он открывает дверь, ведущую в темницу генерала Фокина. Гардиан не верил, что самолично открывает доступ к нему. Один оборот, другой. Лязг личинки замка ему показался оглушительным. За ним не слышно ничего. Дарио снова оглянулся и снова никого не увидел. «Успеваю», — вдруг подумал он, и эта мысль отчего-то вызвала на его лице улыбку. Он нервничал, сильно нервничал. А если быть точнее, то все еще переживал неожиданное вторжение диверсантов, которое не найдешь в анналах диверсионных акций, на горных велосипедах. Напор казался мощнее от вида боевиков. В шортах, майках, кроссовках с ранцами. Он вдруг сравнил их с куклами из фильмов ужасов, которые были способны свести с ума. Гардиан вынимал ключ из скважины, когда различил позади движение. Выстрелив вслепую, он распахнул дверь и тут же скрылся за ней. В узкий проем тут же влетели пули, застучали по дереву и медной обивке. В голове Дарио снова промелькнула насмешившая его мысль. Но уже в настоящем времени. Успел. Скоблик провонялся с дверью, когда до него донесся скрежет ключа в замке. Он щелкнул по микрофону и получил такой же ответ. «Он заперся в подвале», — сообщил Скоблик. «Ко мне», — распорядился Михей. «Есть. Страхуй меня», — донеслось до него. Когда Скоблик выбрался к центральной двери, командир группы успел подобраться к ближайшему окну, ведущему в подвал. Мгновение, и он скрылся из виду. «Если Михей встретится с генералом, нам не придется убивать остальных», — заметила дикарка. «Кстати, где остальные?» Ее только сейчас насторожила гробовая тишина. И Тамира высказала свои мысли вслух. «Они будто лишились командира». Дикарка была очень близка к истине. Михей миновал одно подвальное окно, второе. В сообщении Скоблика он заперся в подвале, было заложено время. Только что. Но продвигался ли он к другому выходу, а если его нет, то к противоположному концу подвала? Наймушин представил себе главную цель и по своему темпу определил. Он опережал противника в любом случае. Легкий, подвижный, гибкий и проворный, как ящерица, Михей отсчитал 4 окна, сосредоточившись на пятом, а за ним неотрывно следовал ствол снайперской винтовки. Стрелок выбрал оптимальную огневую точку. В середине комнаты на первом этаже, затемненная, она надежно прятала его от постороннего взора. Сектор обстрела позволял сделать прицельный выстрел от начала портала до его конца. И сейчас он был готов положить смельчака со странным оружием в руках. Оно походило на укороченный автомат или пистолет-пулемет, но без магазина. Тем не менее, это оружие работало и пока что безотказно. Снайпер не был готов к работе в самом начале штурма. Он занял огневую позицию в тот момент, когда юркий диверсант нарезал круги посередине двора, чем и сбил с толку опытного стрелка. Итальянцу показалось, тот ранен и вертится, как волк, получивший пулю. Он даже выкрикнул что-то, показалось, с болью в голосе. Затем вскинул оружие и акцентированными очередями снял наиболее опасного противника, вооруженного пулеметом. Снайпер вел короткий поединок. Он начался с того момента, когда противник попал в оптический прицел винтовки Маузер SR-86. Она была разработана на базе спортивной винтовки Маузера и отлично адаптирована к работе на малой и средней дистанции. Оптика настроена на минимальное увеличение. Фактически цель не приблизилась в оптике, но основной угольник прицеливания сейчас служил стрелку своеобразным маячком, памяткой. Он держит цель и попадет без помощи прицельных приспособлений. Прошло всего несколько мгновений, как стартовал верткий диверсант. Он мелькнул за одной колонной галереей, другой, третьей. Снайпер, изучивший этот объект, вычислил две цели спецназовца. Подвал, через одно из нескольких окон, открывавшихся внутрь, или дверь запасного выхода в самом конце портика. Так или иначе, он приостановит свой бег и получит пулю. Стрелок обладал искусством стрельбы на опережении и сейчас слегка досадовал, что не сможет продемонстрировать свое умение. Ему мешали все те же колонны, которые в оптике виделись частью огромного стробоскопа. Цель почти все время между двумя колоннами, первый, второй, второй, третий, четвертый, и никогда за колоннами. Этот оптический эффект был знаком стрелку. Тем не менее, всегда вызывал неприятное чувство томительного ожидания. Скорее всего, диверсант стремится попасть в подвал. У него такая же, как у снайпера, гарнитура, связь свободной руки позволяет ему поддерживать связь с товарищами. А снайпер работал. Мимолетная работа удивляла его. Казалось, она давно закончена. А ощущение дежавю. И так до бесконечности. Стрелок даст знать себе в микрофон, крепившийся за ухом коротким «Есть», когда зафиксирует попадание и, возможно, сделает контрольный выстрел. Может быть, сейчас, когда неутомимый спецназовец миновал четвертое окно и приближался к пятому, которое выводило его в винный погреб. Шестое чувство подсказало стрелку, что он не ошибся. Он не ожидал, что его визави сбавит темп, поскольку чувствовал напряжение в затылке. Ни с чем не сравнимое ощущение следящего за тобой оружейного ствола. Он резко остановится, чтобы нырнуть в окно. Возможно, потратит лишнюю секунду на то, чтобы нагнуться. Все зависит от его подготовленности. Подготовленность русского диверсанта заставила снайпера моргнуть раз, другой, третий. Посмотреть на свою снайперскую винтовку так, как смотрят на бесполезный предмет.